Я сейчас тебе задницу порву, понял? Слышишь, сын шлюхи, ты когда подъедешь-то, блядь, сколько тебя ждать? Я тебя сейчас задницу порву, ты понял, ты блядь? Шлюший сын, ты шлюший сын, подъезжай давай, нахуй. Ну ничего, дуэла, ёб твою мать, гондон ёбаный, я тебя из-под земли достану, сучка ты ёбаная. Я сейчас... Скажи, где ты находишься? Я сейчас нахожусь. Скажи, где ты находишься, ёб твою мать. Ларсанова, скажи, 6. Если... Ларсанова 6. Ларсанова возле 6 входа, находишься? Возле, прямо возле входа в Войнах Телеком. Давай, подъезжай, пидор. Ты у входа говоришь, сучка? Прямо ты, у входа, твою да. Мать. Это твоя мать, сучка, это твоя мать. Твоя мать, сучка, которая ебу в жопу. Ебу твоя в жопу, мать, твою мать, проститутка, шлюху. Она тебя, блядь, не знаю, где она ходила, твоя мать, блядь. Вот я вижу ты вход, вход в Телеком. Ну, видишь, Волга отъехала. Тебя там Волга, нету, видишь, Волга отъехала. О, Волга отъехала, видел? Нихуя там не отъехала, нихуя не отъехала, нихуя не подъехала. Ты вон сучка, баба, блядь. Слышишь, баба какая-то стоит возле перехода, придурок. Возле перехода сучка какая-то стоит. Наверное, мамаша твоя, которая хуи сосет. Ждет, чтобы ей кто-то 100 рублей дал, да? Это твоя мамка там стоит? Бля, я тебя из-под земли, даже я тебя вообще выебу, ты гондон ебаный. Так иди сюда, ты... я внутри, скажи, я внутри здания, я скажи... внутри, я внутри Войнах Телеком, за дверью, пидор, бля. Выйди, ебу, твою мать, нахуй я тебя сейчас в башку расстрелю. Нахуй мне выходить, я, ебаный. Мне выйди. Там хорошо, я кофеек пью. Давай, подходи ты сюда, ебу. Выйди оттуда, я тебе говорю. Ты подходи давай, мразь, подходи. Я говорю тебе, выйди оттуда. Ты гад, подожди, то есть ты слышишь, подойти, ты не мужик, что ли? О, ебать, ну ты тёлка, пиздец. Бля, я тебя из-под земли достану, клянусь, я тебя выебу. Так, мне не надо доставать, я вот уже стою и жду, пока ты подойдешь.